Оперуполномоченный Жеребцов, успокоенный словами Артюхина о скором появлении Ганича, некоторое время не вспоминал о своем осведомителе. Но время шло, а Ганич так и не объявлялся, чего раньше с ним никогда не случалось. Поначалу Жеребцов регулярно вынимал газеты, копившиеся в почтовом ящике частного домика, и уносил их к себе домой. Очень скоро корреспонденция из дома пропавшего осведомителя стала представлять для маленькой комнатушки оперуполномоченного ощутимую опасность. Собственные газеты и газеты Ганича вместе образовали внушительную стопку, которую по причине соседской бдительности невозможно было использовать ни в уборной, ни для других хозяйственных нужд, так как многочисленные портреты вождя и других членов правительства располагались на каждой странице. Жена не переставала ворчать, а шестилетний сорванец Пашка так и норовил цветными карандашами, подаренными ему бабушкой ко дню рождения, разрисовать портреты, невзирая на занимаемый пост и политический вес физиономии. Скопившиеся пачки по тем же причинам нельзя было поместить даже в голубятню, которая стояла со стороны черного хода в конце двора, место постоянного сбора соседей Жеребцова и многочисленной ребятни со всех ближайших дворов. Сообразив, наконец, что своя фуражка к голове ближе, Жеребцов решил еще раз осмотреть домик. В этот раз его ждал сюрприз, и не где-нибудь, а в печке. Им оказался чугунок, на который раньше Жеребцов не обратил никакого внимания. Из-за этого чугунка картина вырисовывалась нехорошая. Дело в том, что чугунок когда-то был полон наваристых щей с мясом. Теперь же его содержимое засохло и покрылось толстым слоем зеленой плесени. А разве может человек, куда бы он ни торопился, дать такому продукту пропасть? Может, лишь в одном случае, если не по своей воле этот дом покинул. Жеребцов долго думал, как выйти из положения. Если снова обратиться к Артюхину, то чекист, понимая, что замять факт исчезновения Ганича невозможно, свалит всю вину на опера. Кому тогда поверит? Прикинув все «за» и «против», Жеребцов решил послать официальный рапорт. В конце концов, это исчезновение случилось после его, сотрудника ОГПУ, встречи с Ганичем. Конечно, есть опасность, что Артюхин тем более захочет на опере отыграться, но если дело серьезное, то ему не до этого будет. А если нет, придраться к Жеребцову невозможно, так как он поступил в полном соответствии с инструкцией. Расчет оперуполномоченного себя оправдал. Получив бумагу, Артюхин понял щекотливость создавшегося положения и, не откладывая неприятного разговора, отправился к начальству. Полухтин выслушал Артюхина, набычившись, ни разу не перебил, не задал вопроса, только из-под лобья глядел на застывшего перед ним по стойке смирно подчиненного. Когда начальник третьего отделения закончил, Полухтин, не спуская с него тяжелого взгляда, выбрался из-за стола и приблизился вплотную. После недолгого молчания зловещим шепотом выговорил, то есть как это пропал. Дома его нет, опер проверял. Раньше он в церкви сторожем работал, но весь причт и работники распущены. Тогда я поинтересовался у служителей. Сказали, мог к сестре в деревню уехать, нехотя проговорил Артюхин. Ну, рявкнул полковник, никакой сестры не существует. Я его по 18-му году знаю, матрос Ганич. После затопления Черноморского флота и списания личного состава на берег, вместе с командой миноносца «Жаркий» был прикомандирован к ВЧК для помощи в подавлении эсеровского мятежа. Вы хоть понимаете, что произошло? Лицо и шея начальника приобрели багровый оттенок. У осведомителя появилась важная информация. Он через опера запросил встречу и исчез. А вы, без малого год спустя, пытаясь сдержаться, он так рванул воротничок гимнастерки, что крючок, оторвавшись, отлетел прямиком в окно. 4 месяца, товарищ начальник отдела, воспользовавшись моментом, поправил Артюхин. Звук железа, попавшего в стекло, остудил пыл ответственного сотрудника. Он вернулся к столу, взял пачку папирос, долго смахивал с поверхности несуществующие табачные крошки, а затем поднял глаза на подчиненного и проговорил: «Я буду рад, товарищ Артюхин, если это простое недоразумение». «Разрешите идти работать, товарищ начальник отдела?» «Разрешаю». Полухтин бросил папиросы обратно на стол, рассыпав табачные крошки на только что вычищенную поверхность. «Разрешаю идти хорошо работать». Не заходя к себе, Артюхин отправился на Волхонку. Еще с утра ему звонил Чужаков, радостно кричал в трубку что-то маловразумительное, говорил о невероятном везении и просил приехать. Спустя почти 3 месяца после закрытия храма вся территория, опоясанная высоким забором, напоминала огромную стройплощадку, которая начиналась от въездных ворот сразу же от караульного помещения с охраной. Храм, закованный в леса, смотрел в небо пустыми глазницами обезглавленных куполов. Через двери выволакивали мраморные скульптуры. Кто-то из управления строительства Дворца Советов предложил использовать уложенный на полу мрамор и облицовку стен храма на предстоящей стройке дворца. И теперь эту идею притворяли в жизнь. Внутри храма, намертво сцепившись венами шлангов с неумолкающими компрессорами, надрываясь пулеметным накалом, стрекотали отбойные молотки. Вторую неделю с огромным трудом снимали мраморные горельефы, расположенные по периметру фасада. Рабочие подбирались к каждой фигуре, накидывали на нее петлю из железного троса, второй конец цепляли к тракторам, и те, напрягая лошадиные силы, от усердия вздыбливая к небу тупые рыла моторов, рвались пробуксовывающими гусеницами вперед, чтобы стащить святых на грешную землю. По всей территории, загружаясь разбитым, отломанным, расколотым и вывороченным, сновали грузовики. Подъезжая к храму, Артюхин увидел, что в нескольких местах по окружности всего забора красноармейцы закрепляли рупоры радиотрансляции, а на противоположной стороне Волхонки, на крыше ближайшего к храму дома, работал связист, подключаясь к радиоточке. Это значило, что его приказ об установлении громкой связи на объекте будет выполнен уже сегодня. Часовой, издали увидев машину Артюхина, поспешил поднять шлагбаум. Едва водитель затормозил, рядом выросла фигура комполка Крупника с папкой чертежей. Он подождал, когда Артюхин выберется из машины, подошел ближе, небрежно козырнул. «Здравия желаю». Артюхин глянул на папку выразительным взглядом, сухо поинтересовался вместо приветствия. «Папку привезли, стало быть, расчеты закончили?» «Так точно, закончили». «Ну, и как будете взрывать?» «Чтобы не допустить разрушений построек, находящихся в непосредственной близости, а также для удобства последующей расчистки, закладывать взрывчатку будем по периметру внешней стороны объекта. Полагаю, общий вес вряд ли вас интересует». Неожиданно внимание Артюхина привлекли сапоги комполка. Они были сильно выпачканы в пыли. «Если уверены в результате, зачем же лично по объекту шастать? Вон как сапоги-то угваздали». «Ничего, я привык на ощупь. А сапоги отмоем», — ответил Крупник, не взглянув на ноги, и протянул документы. Его рука повисла в воздухе, удерживая тяжелую папку с инициалами архитектора. Подождав немного, Артюхин, не торопясь, забрал деревянный фолиант. Комполка, традиционно приложив руку к козырьку, повернулся, чтобы уйти. «Подписать ничего не требуется», — не сдержался Артюхин. Крупник остановился, посмотрел на чекиста, а затем достал из кармана носовой платок и, присев, стал тщательно протирать сапог. Сидя на корточках, ухмыльнувшись, ответил: «Лично мне нет». Подчиняясь порыву, Артюхин выхватил из кармана свой платок и с силой швырнул его в командира полка. От неожиданности тот потерял равновесие, и чтобы удержаться, одной рукой оперся о землю. «Возьмите про запас, а то не отмоетесь», — проговорил Артюхин уже спокойно и двинулся прочь. Перед навалом отбитых горельефов собрались все члены комиссии во главе с заместителем председателя художником Николаем Николаевичем Власьевым. К ним Артюхин сейчас и направлялся. Эту странную группу он заметил при въезде. Виноватые глаза и поникшие фигуры членов комиссии, Изотов, застывший чуть в стороне. Все красноречиво говорило о каком-то происшествии. Власьев, тыча пальцем в кусок фрагмента, который держал в своей руке староста храма Кириллыч, что-то активно объяснял помощнику начальника реквизиционного отделения, выражение лица которого свидетельствовало о том, что объяснения заместителя председателя комиссии его категорически не устраивали. Это подтвердил взволнованный голос художника, который донесся до Артюхина. С такого расстояния нельзя было отличить, и профессиональная квалификация кого бы то ни было здесь абсолютно ни при чем. «Здравствуйте», — поздоровался Артюхин со всеми и обменялся рукопожатием с коллегой. Члены комиссии ответили виноватым эхом. «Любуйтесь», — сквозь зубы процедил Изотов, кивнув на груду горельефов. «Считаю, данный факт следует рассматривать как ЧП, какой-то доломит вместо бронзы». Разговоры смолкли. Артюхин взял из рук старосты Кириллыча фрагмент, внимательно рассмотрел сколы, взглянул на Власева. «Почему?» «Товарищ Артюхин, ну откуда же я могу знать?» — пролепетал Власев. «Не я же все это строил». «Говорят, бьется он легко. В качестве хорошей новости», — сообщил староста этот самый. «Место скоренько расчистим, не сомневайтесь». «Наплевать мне, что вы здесь расчистите?» Взорвался хозяйственник и, повернувшись к Власьеву, проговорил, чеканя каждое слово. «Рапорт на мое имя. Чтобы коротко и ясно, по какой причине страна вместо бронзы получит этот ваш, который легко бьется». «Но как я смогу это объяснить?» Захлебнулся от непосильной задачи Власьев. «Целый век прошел. Кто сейчас знает, что они там думали? Может быть, решили, что такое количество горельефных композиций на фасаде из бронзы очень дорого, не знаю. Причин могло быть сколько угодно». «Это у вас их могло быть сколько угодно», — перебил художника Изотов недобрым шепотом. «А на моей практике причин бывает только две — партийная и антипартийная. Вам какая больше нравится?» «Разбирайтесь без нажима, Изотов», — посоветовал Артюхин и двинулся к храму. Несколько красноармейцев устанавливали громкую связь внутри храма. Разложив необходимые инструменты на престоле, они подсоединяли провода к двум рупорам. Один уже стоял перед центральной дверью в храм, а второй планировалось установить на киворий. Красноармейцы закончили монтаж крепления и теперь, подтащив лестницу, собирались водрузить радиотранслятор на приготовленное место. В ожидании предстоящего вещания рабочие заглушили компрессоры, посмеиваясь, наблюдали за профессором Чужаковым. «Не верить — это ваше право», — перебегая от одного красноармейца к другому и пытаясь заглянуть каждому в глаза, возмущенно говорил профессор. «Но уважать, уважать веру других вы обязаны. И как граждане страны, и как ее воины, защитники Отечества, отделить от государства — это не значит не уважать». Под ногами Артюхина хрустнул осколок мрамора. Чекист шагнул к профессору, схватив за рукав, оттащил в сторону. «Вот что, товарищ Чужаков, занимайтесь лучше своими делами». Артюхин старался говорить спокойно. «У члена комиссии, слава богу, их достаточно. Показывайте, что вы там нашли. Я специально приехал». Профессор дрожащими руками снял пенсне, зашарил руками по карманам в поисках платка, но так и не найдя, снова повесил пенсне на переносицу. «Архив в Причтовом доме», — выговорил еле слышно. Они молча зашагали к выходу с территории. Звук заработавшей радиотрансляции мощной голосовой волной настиг обоих у ворот. Когда барабанные перепонки смирились с силой звучания, стало понятно, что жизнерадостные голоса рассказывали о будущей стройке века. Благодаря многочисленным рупорам, установленным по периметру забора, передачу было слышно не только перед храмом, но и далеко вокруг. Рабочие, находившиеся внутри, прокричали «Ура!» и с новыми силами заработали отбойными молотками, хотя уже не могли перестучать дикторов, повествующих о повсеместном энтузиазме советских людей и об их скорой победе над суровой природой. «Свяжет Балтику с северными морями, станет головным участком Северного пути, Ленинград, Повенец, мыс Челюскин, Берингов пролив, Владивосток». О несомненных преимуществах, которые последуют сразу же после открытия Беломорско-Балтийского канала, Чужаков и Артюхин слышали все время, пока шли к Причтовому дому. «Откроет для Карелии и всего Советского Союза невиданные перспективы. Нефть, металл, машины, продукты, товары широкого потребления очень скоро дойдут». В тихом подвале, где находилась часть архивов храма, Чужаков преобразился. Казалось, он позабыл обо всем, стоило только ему приблизиться к старой пожелтевшей папке из толстого картона размером с хороший портрет. Он благоговейно взял ее со стола, протер нежным поглаживанием и снова уложил на место как хрупкую, бесценную реликвию. Вот, здесь все 177 штук. Хотя что я такое говорю? Эти произведения искусства нельзя назвать штуками, нет? «Те самые эскизы?» — недоверчиво спросил Артюхин. «Да, то есть не совсем, но это не имеет значения, потому что...» «Ответьте мне на вопрос». Артюхин опустился на стул, пристроил рядом фолиант с чертежами. Дело в том, что во время строительства авторские эскизы потеряли. Вы можете в это поверить? Едва-едва успели выполнить все доски и тут же потеряли. Чужаков счастливо рассмеялся, глаза его горели огнем первооткрывателя, у которого появилась счастливая возможность рассказать о своем открытии современникам. Константин Андреевич Тон к тому времени был уже сильно болен, не мог самостоятельно передвигаться и в полной мере контролировать работы в строящемся храме. Свод большого купола уже закончили, разобрали наружные леса и приступили к внутреннему убранству, которое продолжалось более 20 лет. И вот представьте, весна 1880 года. К подножию храма подносят носилки с немощным архитектором. Что он чувствовал? Детище, на которое вместе с замыслом, чертежами и строительством было потрачено 50 лет, и которое тебе так и не суждено увидеть в его окончательном облике. Он плачет, но не может подняться, чтобы подойти к своему творению. Тогда рабочие берут носилки и заносят их внутрь храма вместе с архитектором. Вот здесь он и обращает внимание на одну из досок славы. Ему кажется, что на эскизе она выглядела иначе. Константин Андреевич просит показать эскиз, но выясняется, что они утеряны. Тон был очень подавлен и просил, чтобы все эскизы непременно восстановили. Конечно же, его просьбу выполнили, но к тому времени великого архитектора Господь призвал к себе. Так что перед нами копии. Чекист раскрыл папку. Лежа поверх всей стопки, на него смотрел пожелтевший лист тончайшей кальки с морщинами многочисленных сгибов. И что, в том эскизе действительно что-то было не так? Неожиданным вопросом нарушил молчание Артюхин. Чужаков засмеялся, снял пенсне и, видимо, смирившись с тем, что платка ему так и не найти, стал тщательно потирать стекла полою своего пиджака. «Не думаю. Может быть, цвет фона или обрамляющая линия, вензель. Теперь мы этого никогда не узнаем». Профессор вздохнул и сел рядом с Артюхиным. Тот взял кальку, отложил ее в сторону, не торопясь перебрал несколько эскизов. «Опись находится в конце», — подсказал Чужаков. Вопреки ожиданию профессора, опись чекист смотреть не стал. Закрыв папку, вернул ее. Хорошо. Затем поднял с пола и положил перед собой деревянный фолиант архитектора с чертежами. И еще вот это заберите. Боже мой! Еле слышно прошептал профессор, глядя на папку. Это же... Совершенно верно. Здесь чертежи храма, профессор. Приобщите их к эскизам досок славы, а дальше, как положено, запись в журнале, опломбированный мешок с номером и на место складирования. Складирование? Пораженно повторил Чужаков, думая, что ослышался. Но ведь это же бумага. И потом, папки не настолько тяжелые, их же можно просто, ну я не знаю, да просто взять с собой и все. И желая продемонстрировать, как легко это можно сделать, Чужаков подхватил со стола папки и обеими руками неуклюже прижал к себе. Артюхин поднялся, надел фуражку и двинулся к двери. Перед самым порогом, взявшись за ручку, проговорил, не поворачиваясь: «Делайте, как я сказал, профессор».